Весь путь до Красносельской Зорин молчал, хватая ртом в воздух, не в силах проронить ни слова. Ему казалось, что ребра стиснуты железным обручем, отчего он никак не мог вздохнуть как следует. Отчаяние, как поток раскаленной лавы, обжигало сердце, в нем тонули все человеческие надежды, исчезали чувства, но самое главное — выгорали мечты. Душа будто покрылась стекловидной черной коркой. Молчал и Сомов. Он хотел сосредоточиться, но перед глазами мелькали сцены прошедшей ночи. Секретарь размашисто шагал по спящей платформе Сталинской, а двое дежурных едва поспевали за ним. Оглядывая из-под лобья ряды палаток и отмечая их ветхость, начпартий мрачнел. Надо будет развернуть тут строительство, сделать жилой ярус над путями, как на Красносельской. Это же так удобно. Подлец Лыков. Вообще о людях не думал. Как они сами его не скинули? Чего терпели? При мысли о заклятом враге Сомов нахмурился. Какая-то женщина, откинув полог палатки, высунулась наружу, но, вскинув глаза на проходящего мужчину, испуганно юркнула обратно. Как видно, ждала кого-то и, заслышав шаги, решила, что это... «Но какие же они тут все зашуганные!» — усмехнулся начпартии, даже не осознавая, насколько страшно было его разгневанное лицо. «Ничего, все наладится. Вот разберемся с Ганзой, подружимся. Ведь на Красносельской, завидев меня, никто и не думает прятаться». Погруженный в свои планы по улучшению быта и будущего жителей Сталинской, Сомов очнулся перед раскрытой дверью. «Можете забирать, вот ваше заключенное. Прошу учесть, что обращение было самое хорошее, но девица очень капризная. Так что вы ее жалобам не верьте, а мы же свое дело знаем, не первый год работаем. Вот, сами видите, свет в камере, умывание, еда двухразовая. И заместитель ваш, тот тоже был доволен, как мы с ней обращались. А она все время жалуется. Избалованная. Ну так тут и не комната отдыха, а тюрьма. Меры пресечения выполнять надо», — бубнил надзиратель, не понимая, отчего это начальник застыл на пороге. «Вика? Что ты тут делаешь?» — наконец промолвил Сомов, с изумлением узнавая в узнице девушку, которую периодически встречал на Ганзе. Их странный роман продолжался уже несколько месяцев, угасая и вспыхивая с новой силой, когда Федору случалось бывать на Новослободской по партийным или личным делам. Честности ради, надо было признать, что все чаще отлучки диктовались именно желанием провести время с бесшабашной красивой ганзейкой. Опасаясь ловушек и будучи всегда на стороже, коммунист почему-то сразу поверил, что его веселая пассия, если верить документам, ее звали Виктория Коноваленко, была жительницей Краснопресненской. «Наверное, дочка прожженного ганзейского воротилы», — думал Сомов, глядя, как она сорит патронами. «Не хочет срамиться дикими выходками на родной станции. Что ж, видно, и на Ганзе осталось еще понятие «репутация». «Я? Лучше скажи, как ты здесь оказался? Ты узнал, что я в тюрьме? От кого? Ты меня выкупил?» — говорила девушка, замерев на месте и глядя на стоящего в дверном проеме мужчину сияющими глазами. «Почему Вика? Ирина Лыкова — это дочь врага народа Анатолия Лыкова. По крайней мере, так она по документам проходит», — сказал тюремщик, начиная понимать, что происходит какая-то ошибка. «Почему вы ее другим именем называете, товарищ секретарь Северной партячейки?» При этом столь знакомом титуле Ирина побледнела и отступила внутрь своей каморки, боясь верить открывающейся правде. «Выйди, я сам разберусь». Сомов сурово поглядел на тюремщика, коротко ткнул его в спину, после чего зашел в камеру, захлопнул дверь и привалился к ней спиной. «Значит, Ирина Лыкова. Ну, рассказывай». «Что ты хочешь знать, обер-лейтенант Вольф Шмидт? Или я тебя должна звать иначе?» Голос Ирины слегка дрожал. «Забудь это имя!» — рявкнул Сомов, как будто его обвинили в одном из смертных грехов. «И объяснить свои превращения тебе все же придется. Тебе отец присылал шпионить за мной?» «Ха-ха-ха!» — рассмеялась Ирина, поняв, что так расстроило ее любовника. «Я боялась отцу хоть слово о тебе сказать. Это ты мне объясни, как из офицера 4-го рейха ты стал начальником у коммунистов?» «Удачная маскировка, ничего не скажешь. А я-то была уверена, что мой миллионок с Чеховской. Дрожала всякий раз, дура. Отец бы точно меня убил, узнай, что я с фашистом встречаюсь. И на Ганзу уже никогда бы не пустил. И я никогда больше бы тебя не увидела». Она замолчала. Федор также не находил, что сказать. Прежде надо было осмыслить произошедшее. Конечно, ему хотелось о многом узнать. Например, как Ирина оказалась невестой Зорина. Что она знала о планах отца. Но все эти вопросы отступили перед самым важным. Что он сам должен сейчас сделать? В такой запутанной ситуации ему бывать еще не приходилось. Раньше жизнь походила на правильную шахматную партию, и Сомов всегда знал четко, где линия фронта, кто черный, кто белый. Причем сам он всегда был на белой стороне. Но сейчас фигуры непостижимым образом перекрасились и перемешались. «Так ты меня выпустишь?» — спросила девушка, чувствуя, что повисшая между ними тишина уплотняется с каждой секундой. «Обещаю, я буду молчать обо всем, что было на Новослободской». «Верно мыслишь. Молчание — золото. А свободные камеры у нас всегда найдутся. Если Кирилл Зорин вдруг перестанет считать тебя невестой, то заступаться за Ирину Лыкову будет некому», — произнес мужчина, с трудом сохраняя спокойствие, и добавил: «Ведь я здесь по его просьбе». «Зорин? Заступался за меня?» Негодованию Ирины не было предела. «Да он меня бросил! Обещал прийти! Я жду уже 2 дня!» «Всегда подозревал, что ты дура. А сейчас убедился», — зло перебил ее Федор. «Парень любит тебя без памяти. Он был ранен, валялся в госпитале, а потом сбежал на передовую. Еще у него отца убили, и утром похороны». «Ранен? Как это? Девушка была ошарашена известием». «Мы с Ганзой воюем. Ты не знаешь, что ли?» Только теперь она начала понимать причину необъяснимого молчания Зорина, но беспокоилась сейчас не об этом. Ирина почувствовала, что первоначальное удивление, радость узнавания, с которым мужчина смотрел на нее, сменяется жесткой решимостью. «Неужели он уйдет, и я опять его потеряю?» — пронеслась тревожная мысль, кольнувшая сердце. «Я выпишу тебе пропуск. Нельзя завтра оставлять Зорина одного», — сказал Федор, а перед глазами у него стояло лицо юноши, залитое кровью и слезами. «И еще. Думаю, что нам лучше видеть друг друга пореже». Сомов отвернулся и вжал кулаки в стену. Раньше полная опасность и нестабильность его жизни не оставляла времени подумать о семье. И сейчас, когда, наконец, он мог дать своим близким уверенность в завтрашнем дне, Федору вдруг страстно захотелось иметь эту самую семью. Он представил у груди стоящей здесь женщины, чмокающую головенку малыша, их ребенка. Про себя он твердил: «Я должен уйти, я здесь по просьбе Кирилла, я не могу его обмануть. Он же мне как брат теперь. Я должен ее выпустить и сразу же уйти». Ирина неслышно приблизилась и прильнула к его спине, а руки, тесно прижатые к ребрам, заставляли при каждом вздохе чувствовать ласку нежных ладоней. Казалось, девушка превратилась в шелковистую ленту, что обволакивала его торс, которую он ощущал бедрами и даже подколенными впадинами. Сделав как бы подсечку, она повисла на его плечах теплой тяжестью, а волнообразная дрожь отзывалась сладко ноющим спазмом в животе Сомова. Когда ее щека прижалась к лопатке, и он услышал бессвязный шепот, то больше не мог противостоять этому беспомощному лепету, вечной женской мольбе о защите, перемешанной с древним, как мир, ослепительным обещанием. В следующее мгновение Ирина каким-то образом оказалась перед ним, а ее губы миллиметр за миллиметром ощупывали линию его подбородка. Он не знал, что именно придавало такую фантастическую остроту каждому прикосновению, то ли красота и бьющая через край чувственность этой женщины, то ли понимание, что он по древнему праву завоевателя отбирает ее у другого. На мгновение Федор сам изумился силе ощущений, которые не давали дышать, и уткнулся в ее шею. Пульс бился в его ушах гулким многократным эхом. «Что же я делаю? Ведь Кирилл мне жизнь спас, а я забираю у него любимую», — думал Сомов, все крепче прижимая к себе горячее тело. «Да ведь он с ней не справится, совсем мальчишка еще, а этой шалаве мужик нужен. Даже если я сейчас отступлюсь, все одно через неделю она придет в мою палатку. Мы, как две половинки разорванной цепи, должны были встретиться. Она ждала именно меня. Это ясно с первого взгляда». Федор замотал головой, стараясь выпутаться из воспоминаний. Уже засветились огни станции, дрезина начала замедлять ход. Сомов тихо произнес: «У судьбы есть чувство юмора». «Ты знаешь, мы ведь с ней на Ганзе встречались. Ладно, после поговорим. А теперь бегом на совет. Опаздываем уже».